Это лето он пристрастился к пчелам. Пчельник находился приблизительно за 2-3 версты от дома, в мелком кустарнике возле засеки. Там жил старик-пчеловод с длинными седыми волосами и длинной седой бородой, точь-в-точь, как представляют в опере. Весной мы ездили туда на тягу вальшнепов. Но не одними пчелами увлекался Лев Николаевич. Его увлечения были самые разнообразные. То он сажал капусту в огромном количестве, то разводил японских свиней и писал отцу, что он не может быть счастлив, если не купит ему японских поросят, какие есть у известного хозяина Шатилова. Отец исполнил его желание. «Что за рожи, что за эксцентричность породы!» — писал Лев Николаевич отцу. В это же лето он насадил яблочный сад, сажал кофе, цикорий. Посадка еловых лесов очень занимала его. Сначала я принимала его увлечение как бы за обычное ведение хозяйства, и лишь позднее уже поняла, что это было не простое хозяйственное настроение, а творческое увлечение гения, вмещающее в себя не одного человека, а многих разнообразных людей. Управляющий Томашевский, произведенный в эту должность из учителей, недолго оставался в Ясной Поляне. Очевидно, ему надоело его дело, да он мало что и смыслил в нем и не любил его. Томашевский оставил Льва Николаевича. Этот уход неприятно повлиял на Льва Николаевича. После ухода Томашевского Льву Николаевичу пришла мысль, что будет гораздо лучше, если он и Соня с легкой посторонней помощью будут справляться с делом одни. Соня сделалась конторщицей. Она рассчитывала поденных девок, в чем и я помогала ей. На своих легких белых платьях она носила на ременном поясе тяжелую связку ключей. Лев Николаевич заведовал полевым хозяйством, взяв себе на помощь мальчишку Кирюшку, лет 14, из бывших учеников. Лев Николаевич писал Фету 15 мая 1863 года. «Я сделал важное открытие по юхванству, которое спешу вам сообщить. Приказчики и управляющие, и старосты есть только помеха в хозяйстве. Попробуйте прогнать все начальство и спать до 10 часов, и все пойдет, наверное, не хуже. Я сделал этот опыт и остался им вполне доволен». Но Афанасий Афанасьевич, будучи прекрасным хозяином, не последовал совету Льва Николаевича и лишь посмеялся соседом Борисовым новому увлечению и оригинальному совету Льва Николаевича. Конечно, опыт Льва Николаевича иметь помощника на 910 Кирюшку был пригоден лишь на короткое время, потому хозяйство в Ясной Поляне всегда шло плохо, и последствия были плачевные. Так, например, не имея управляющего, нанимавшего людей с большим выбором, Лев Николаевич нанял сам к своим любимым поросятам какого-то пьяницу, пожалев его, так как он, бывший старшиной, был прогнан за пьянство. Лев Николаевич думал этой должностью облагодетельствовать его, но вышло наоборот. Этот пьяница обиделся за свою должность. Над ним стали смеяться дворовые, и он переморил голодом почти всех поросят, о чем сам же рассказывал впоследствии. «Идешь, бывало, к свиньям и даешь им корму понемножку, значит, чтобы слабела. Она и слабеет. Придешь в другой раз, еще какая пищит, ну, опять немного корму задашь, а уж если утихнет, тут ей крышка». Так понемногу погибали заводские свиньи. Лев Николаевич огорчался, думая, что эпидемическая болезнь переморила их. А правду он узнал лишь много позднее. Потом как-то Лев Николаевич послал продавать окорока в Москву. Но тут опять неудача. окорока оказались плохо выделаны,